Вдруг холмик подо мной зашевелился. Потом стал расти и сильно раскачиваться. «Держись, Кузя!» — закричал я и скатился вниз. «Здесь даже горки и те сумасшедшие!» — ворчал Кузя. «Я не горка, я верблюд!» — услышали мы чей-то жалобный голос. Наша горка встала на ноги, отряхнула с себя листья, и мы в самом деле увидели верблюда. Кузя тут же выгнул спину и спросил: «А не собираетесь ли вы съесть мальчика, его верного кота?» Верблюд сильно обиделся. «Неужели вы не знаете, кот, что верблюды едят траву, сено и колючки?» — насмешливо спросил он Кузю. «Единственная неприятность, которую я могу вам причинить, — это плюнуть на вас. Но я не собираюсь плеваться. Мне не до этого. Даже я, верблюд, умираю от жажды». «Пожалуйста, не умирайте», — попросил я бедного верблюда, но он только застонал в ответ. «Никто дольше верблюда не может переносить жажду, но наступает время, когда и верблюд протягивает ноги. В лесу уже много зверей погибло. Еще есть живые, но и они умрут, если их немедленно не спасти». Из лесу доносились тихие стоны. Мне было так жалко несчастных зверушек, что я немножко забыла о воде. «А могу я чем-нибудь помочь им?» — спросил я верблюда. «Ты можешь их спасти», — ответил верблюд. «Тогда побежим в лес», — сказал я. Верблюд рассмеялся от радости, а Кузя совсем не обрадовался. «Думай, что говоришь», — недовольно шипел кот. «Как это ты можешь их спасти? Какое тебе дело до них?» «Ты эгоист, Кузя», — сказал я ему спокойно. «Обязательно пойду их спасать. Вот верблюд расскажет мне, что надо сделать, и я их спасу. А ты, Кузя...» Только было собрался сказать Кузе, что я думаю о его выходке, как... Рядом со мной что-то сильно затрещало. Скрюченное дерево распрямило сухие ветки и превратилось в сморщенную, худую старуху в рваном платье. В ее спутанных волосах застряли сухие листья. Верблюд со стоном шарахнулся в сторону. Старуха стала разглядывать нас с Кузей. Мне было совсем не страшно, даже когда она загудела басом. «Кто здесь кричит, нарушая покой? Скверный мальчишка! Кто ты такой?» «Не говори, что ты Перестукин!» — испуганно зашептал Кузя. — «Скажи, что ты Серокошкин». — «Сам ты Серокошкин, а моя фамилия Перестукин, и мне нечего ее стыдиться». Как только старуха услышала это, она сразу переменилась, согнулась пополам, состроила сладкую улыбку, и от этого стало еще противней. И вдруг... она стала расхваливать меня на все лады. Она хвалила, я удивлялся, а верблюд стонал. Она говорила, что именно я, Виктор Перестукин, помог ей превратить зеленый лес в сухие бревна. Все борются с засухой. Один только я, Виктор Перестукин, оказался ее лучшим другом и помощником. Оказывается, что я, Виктор Перестукин, сказал на уроке волшебные слова. «Так я и знал!» — отчаянно завопил Кузя. «Наверное, ты, хозяин, брякнул что-нибудь неподходящее». «Твой хозяин!» — застонал верблюд. «Брякнул на уроке, что вода, которая испаряется с поверхностей рек, озер, морей и океанов, исчезает!»